но только римским гражданам, свободным людям, понимаешь? Разрешалось изучать такие предметы, как риторика, литература, история, теология и философия. Почему? Да потому что знание этих наук позволяет человеку обрести дар убеждения и учит его внятно и доходчиво излагать свои мысли. Римляне вовсе не хотели, чтобы рабы научились грамотно вести разговоры, обсуждать свое положение, а в конце концов чего доброго договорились бы об организованном, хорошо спланированном восстании. Свободное искусство, или иначе гуманитарные науки, это мощное оружие, это средство убеждений, поэтому римляне считали, что их имеют право постигать только свободные люди. Джордж смотрел на Шарлотту, удивленно вскинув брови и едва заметно улыбаясь. Неожиданно он, не переставая улыбаться энергично, закивал головой. Едва оформившаяся мысль, озарившая эту громадную голову, поразила его. Вот значит, кто мы. Мы — спортсмены, тоже вроде рабов. Никому не надо, чтобы мы умели думать.